В случае, если это все-таки интервью, не вздумайте меня цитировать. Я ничего вам не говорила. Да будет так, мисс Халлард. Вы ничего мне не говорили, — отозвался Джемми. Если только меня не станут спрашивать в полиции, — добавил он с улыбкой. Не думаю, что сейчас они склонны спрашивать вас о чем-либо, — отпарировала Марта. А теперь подвиньтесь чуть-чуть влево, и тогда я сумею, пожалуй, протиснуться ближе к выходу. Она улыбнулась, кивнула ему на прощание и, обдав запахом дорогих духов, исчезла в толпе. Все такая же. Ничто ее не изменит, — с досадой подумал Джемми, и, энергично работая локтями, стал пробиваться обратно к месту, где он в последний раз видел Джасона Хармора. Пожилые особы осыпали его бранью, молодые награждали негодующими взглядами, но на Джемми это не действовало. Всю жизнь он только и делал, что проталкивался и протискивался сквозь толпы, и теперь выполнял это без особых усилий. «А что обо всем этом думаете вы, мистер Хармер?» А Джасон без видимого раздражения сначала молча окинул его взглядом и потом спросил. «Сколько?» «Сколько за что?» «Сколько за мои бесценные слова?» «Вам должно быть известно, что мы ничего не делаем даром». «Осторожный человек может сказать многое и не выдать ничего». Джасон расхохотался. «Тебе самое место в Штатах, парень». Потом совсем другим, уже серьезным тоном произнес. «Что ж, я бы сказал, лекция была очень интересной с познавательной точки зрения. Вы-то сами верите в звезды?» «Нет». «А я, пожалуй, верю. Во всяком случае, прав тот, кто говорил, есть многое на свете, что нам неведомо. Я повидал чудные вещи в деревне, где родился. Такие, которые никаким разумным объяснением не поддаются». «Где это?» Впервые за все время, что Джемми наблюдал за ним, Джасон вдруг показался ему настороженным, даже испуганным. «В Восточной Европе», — отрывисто проговорил он и продолжал. «Мисс Китс — просто чудо. Правда, такое лучше держать на расстоянии. Ведь она способна разом отбить у человека охоту жениться. Ей стоит только рассказать, что его ждет, не говоря уже о том, что она может открыть, что происходит за твоей спиной. Это значит лишить человека возможности иметь алиби. Нет, так не пойдет». «Господи, — подумал Джемми, — неужели за весь день так и не удастся заставить хотя бы одного из них говорить про то, что интересует его, Джемми? Может, ему все-таки стоит пробиться к Лидии? Может, разговор с ней удастся направить в нужное ему русло?» «Вы считаете, что мисс Китс действительно почувствовала присутствие темных сил в зале в тот момент, когда произнесла эту странную фразу?» «Ну, конечно», — сказал Джасон, словно не понимая, почему кто-то может сомневаться. «Неужели вы думаете, что такой человек, как мисс Китс, если бы она действительно не вошла в транс, стал бы выставлять себя на посмешище?» «Я заметил, вас не удивило ее заявление. Я провел 15 лет в Штатах. Меня теперь ничем не удивишь. Видели когда-нибудь Кони Айленд? А бродягу, который продает золотые копи? А святых на роликах? Нет? Поезжайте на Запад, молодой человек. Отправляйтесь на Запад». «Я отправляюсь в постель», — проворчал Джемми и снова стал пробиваться к выходу. Выбравшись в вестибюль, он несколько приободрился. Поправив воротничок и галстук, он стал следить за текущей мимо людской массой. Выйдя из помещения и вздохнув полной грудью, безмятежный воздух, Вигмор-стрит, почти все быстро оправились от страха и принялись оживленно обсуждать случившееся. Но их болтовня не дала Джемме ничего нового. И тут, поверх чужих голов, он разглядел лицо, которое заставило его снова приостановиться. Лицо блондина с белесыми ресницами и взглядом безобидного терьера. Он знал этого человека. Его звали Сангер. И последний раз Джемме видел его в Скотланд-Ярде. Значит, воображение все-таки было не совсем чуждо и Гранту. Джемме досадливым жестом сдвинул шляпу на один глаз и отправился дальше в глубокой задумчивости. Глава 19. Действительно, воображение было не чуждо Гранту. Однако оно было совсем иного рода, чем у Джемме. Ему и в голову не пришло послать такого опытного детектива, как Сангер, лишь для наблюдения в течение 2 часов к ряду за публикой. Сангер попал в Элсхоллс, потому что ему было поручено следить за Джасоном Хармером. Возвратившись, он подробно рассказал о драматическом развитии событий и доложил, что, насколько он мог судить, Джасона они нисколько не взволновали. Потом, правда, его атаковал Хопкинс из Кларион, но, похоже, ничего особенного из Джасона ему вытянуть не удалось. «Да ну!» — отозвался Грант, вскинув бровь. «Если он устоял перед Хопкинсом, стоит им заняться серьезно. Значит, он умнее, чем я предполагал». Сангер позволил себе улыбнуться. Во вторник, во второй половине дня, позвонил господин Эрскин, сообщил, что рыбка клюнула. Подлинные его слова были, конечно, другими. «Линия поведения, избранная мистером Грантом, — сказал он, — против ожидания принесла успех. Но понять их можно было однозначно. Рыбка клюнула. Сможет ли мистер Грант подойти, чтобы ознакомиться с бумагой, которая находится у мистера Эрскина? Сможет ли Грант?» Через 12 минут он уже входил в залитый зеленоватым светом кабинет. Дрожащий, чуть больше обычного рукою, мистер Эрскин передал ему письмо следующего содержания. «Сэр, по прочтении вашего объявления, в котором сообщается, что если Герберт Готтебет обратится к вам в контору, то ему сообщат нечто, представляющее для него интерес, желаю заявить, что лично не могу прибыть к вам, и потому прошу сообщить все письменно по адресу Кентенбери, Тридл-стрит 5. Письмо мне передадут. С уважением, Герберт Готтебет». «Кентенбери!» — воскликнул Грант. Глаза его заблестели. Он бережно стал осматривать драгоценный документ. Бумага была дешевая, чернила жидкие. Слог и почерк оставляли желать лучшего. Гранту вспомнился легкий, самобытный и элегантный стиль писем Кристины. И он, наверное, в тысячный раз изумился про себя таинственным капризом природы, столь по-разному одаряющей людей одной крови. «Кентербери. Звучит просто неправдоподобно. Такая удача». «А адрес свой не дал. Интересно, почему? Может, наш Герберт числится в розыске? В Ярде на него ничего нет. Может, его разыскивают под другим именем? Жаль, у нас нет его фотографии». Что будем делать дальше, инспектор? —